Ворошилов не защитил трех расстрелянных маршалов Советского Союза, не защитил сотен и тысяч командиров, ставших жертвами репрессий. В своей речи на печально известном февральско-мартовском пленуме ЦК в 1937 году, перечислив поименно многих врагов народа, проникших в РКК, Ворошилов решил проиллюстрировать сказанное примером, что, мол, не только наверху есть троцкисты-вредители. Нарком зачитал письмо арестованного майора Кузьмичева. Наркому обороны товарищу Ворошилову. Меня обвиняют, что я являюсь членом контрреволюционной террористической группы, которая готовила покушение на вашу жизнь. Да, я в 26-28 годах входил в троцкистскую организацию. Начиная с 29 года я стремился загладить свою вину. В вашем лице всегда видел не только вождя Красной Армии, но и чрезвычайно отзывчивого человека. Я награжден двумя орденами Красного Знамени. Как же меня зачислили в банду фашистских убийц? По-видимому, меня расстреляют. Может быть, через несколько лет все же троцкисты скажут, зачем они оболгали честного человека. И вот когда раскроется действительная правда, я вас прошу восстановить моей семье честное имя. Простите, за марание больше не дают бумаги. 21.08.36 Кузьмичев. Ворошилов обвел глазами зал и эффектно закончил. А через 10 дней он признался, хотели теракт совершить в районе Белой Церкви во время маневров. Ворошилов знал, как добываются эти признания. Докладывая пленуму, он сказал, адресуясь, конечно, к Сталину, что часто говорит с Ежовым в отношении лиц, подлежащих изгнанию, из рядов армии. Иной раз отстаивает отдельных лиц. Правда, сейчас можно попасть в неприятную историю. Отстаиваешь, а он оказывается доподлинным врагом, фашистом. Видимо, эти же соображения руководили Ворошиловым, когда он выразил свое отношение к письму Якира, с которым тот обратился к нему накануне расстрела. Клименту Ефремовичу Ворошилову. В память многолетней в прошлом честной работы моей в Красной Армии я прошу вас поручить посмотреть за моей семьей и помочь ей беспомощной и ни в чем не повинной. С такой же просьбой я обратился к Николаю Ивановичу Ежову. Якир, 9 июня 1937 года. Ворошилов, прочитав записку, размашисто написал: «Сомневаюсь в честности бесчестного человека вообще». К. Ворошилов, 10 июня 1937 года. Передо мной несколько томов документов, подписанных Ворошиловым или с его резолюциями. Беру том с письмами тех командиров, которые до суда, до расстрела успели обратиться к наркому с просьбой, мольбой, криком о помощи. Письма Горячева, Кривошеева, Сидорова, Хаханьяна, Букштыновича, Прокофьева, Красовского. Вот письмо Ефремова, бывшего командующего войсками Забайкальского военного округа. Такие же письма Сталину и Микояну. Товарищи, располагая всеми данными, опровергающими возведенную на меня фашистами Дыбенко и Левандовским клевету, однако я на Политбюро 18.04.38 года так к стыду моему и огорчению был рассеян, что забыл привести доказательства моей невиновности и преданности партии Ленина Сталина. Комвойск Дыбенко на себя говорит что-то невероятное. Он после учения, безусловно, помешался, иначе я не мог понять, Ведь это был бы 1934 год. По показанию Дыбенко, он меня завербовал.